Глава 21, которая заканчивается удивительной репликой Карафеноту. Наступила зима. Под этими широтами все же достаточно сурово. Давали себя чувствовать первые холода, и следовало ожидать дальнейшего понижения температуры. Годфри правильно поступил, перенеся очаг внутрь жилища. Работы по возведению ограды к тому времени уже закончились, а прочная дверь обеспечивала безопасность жителям Вильтри. В течение 6 недель, то есть до середины января, на острове свирепствовали такие ураганы, что уходить далеко от дома было просто невозможно. Стволы гигантских секвой раскачивались от сильного ветра, срывавшего сухие ветки, которые тут же подбирались и складывались про запас. Огонь в очаге не затухал, пожирая много топлива. Наши островитяне должны были закутаться во все теплое, что нашлось в сундуке. Во время походов за камасами больше всего выручали куски шерстяной материи, но так как погода с каждым днем ухудшалась, и эти экскурсии пришлось сократить до минимума. Об охоте нечего было и думать. Намело столько снегу, словно остров Финны находился не в тропической зоне, а где-то у полярного круга. Северная Америка, благодаря дующим с севера ветрам, одна из самых холодных стран земного шара. Зима в ней длится до середины апреля, и с морозами приходится выдерживать настоящую борьбу. Поневоле напрашивался вывод, что остров Финны, вопреки предположениям Годфри, лежал примерно на тех же широтах севернее Сан-Франциско. Нужно было как можно лучше приспособить жилище к зиме. Правда, ветер туда не проникал, но сырость и холод ощущались. Поэтому наши робинзоны, пока хватало провизии, заботились главным образом об утеплении Вильтри. Когда стало подходить к концу засоленное черепашье мясо, пришлось принести в жертву желудку несколько коз, агути и овец, поголовье которых почти не увеличивалось с тех пор, как они попали на остров. Было отчего предаваться грустным размышлениям. Как раз в это время Годфри заболел сильной лихорадкой, не отпускавшей его около 2 недель. Не будь в его распоряжении лекарств, найденных в том же сундуке, вряд ли он быстро поправился. В отличие от Тарталета, не способного оказать больному никакой помощи, Карафеноту ухаживал за ним так самоотверженно, что во многом способствовал его выздоровлению. Трудно передать, какие Годфри испытывал муки, как он сожалел о прошлом и винил себя за все случившееся, за то ужасное безвыходное положение, в котором очутился по своей вине. Сколько раз в лихорадочном бреду он звал свою невесту Фину и дядюшку Виля, которые находились за сотнями миль и, казалось, были для него навсегда потеряны. Как проклинал он теперь жизнь Робинзона, которая так пленяла его юношеское воображение и представлялась непостижимым идеалом. И вот суровая действительность заставила его, городского жителя, испытать все трудности существования на лоне природы и даже отнять надежду вернуться когда-нибудь в родной дом. Так прошел целый грустный из всех месяцев декабрь, и только перед Новым годом Годфри стал понемногу поправляться. Что касается Тарталета, то он по милости судьбы чувствовал себя превосходно, хотя и не переставал охать и стонать. И подобно тому, как грот нимфы Калипсо после отъезда Одиссея перестал оглашаться веселыми звуками, так и в Вильтри больше не звучала карманная скрипка. Ее струны затвердели от холода. Годфри тревожило не только присутствие хищных зверей, но и возможное появление туземцев. Раз уж им стало известно, что на острове находятся люди, ничто им не помешает сюда вернуться, а бревенчатый забор вряд ли от них защитит. Придя к такому заключению, Годфри решил, что самым надежным убежищем будут ветви секвой, и поэтому следует позаботиться о более быстром и удобном способе подъема, а также о защите входного отверстия от непрошенных гостей, если бы они попытались проникнуть внутрь дупла. С помощью Карафеноту Годфри устроил в стенках секвои ступеньки и соединил их веревкой, свитой из волокнистых растений. Таким образом, в жилище Робинзонов появилась лестница. «Ну вот», — с улыбкой сказал Годфри, кончив работу. «Теперь у нас 2 дома. Внизу городской, а сверху загородный. Я предпочел бы погреб, но только на Монтгомери-стрит, — ответил Тарталет. Наступили рождественские праздники, которые всегда так весело встречают в Соединенных Штатах Америки. Первый день Нового года, наполненный радостными детскими воспоминаниями, был дождливым, снежным, холодным и мрачным. Вот уже 5 месяцев, как потерпевшее крушение на Дриме, были отрезаны от всего мира. Начало года не только не казалось счастливым, но сулило еще более суровые испытания. Снег шел, не переставая, до 17 января. В этот день Годфри выпустил животных на луг, чтобы они сами позаботились о пропитании. К вечеру опять стало холодно и сыро. Остров и темные очертания секвой вскоре погрузились в глубокий мрак. Годфри и Карафиноту, вытянувшись на своих постелях, напрасно старались заснуть. Около 10 часов они услышали доносившийся с севера отдаленный шум, который постепенно становился все отчетливее. Ошибки быть не могло. Поблизости бродили хищные звери. К страшным завываниям тигра и гиены присоединилось дикое рычание пантеры и льва. Какой это был ужасный концерт! Годфри, Тарталет и негр немедленно вскочили, охваченные неописуемым страхом. Надо заметить, что Карафиноту выказал не только страх, но и крайнее удивление. Так в отчаянной тревоге прошло 2 долгих часа. Рычание слышалось все ближе и ближе, и вдруг сразу прекратилось, как если бы стая диких зверей, не зная местности, по которой проходила, вдруг подалась в другую сторону. Быть может, Вильтри избежит нападения? Так или иначе, думал Годфри, если нам не удастся уничтожить всех этих зверей до последнего, покоя на острове не будет. Вскоре после полуночи возобновился яростный рев. Хищники теперь находились в непосредственной близости от Вильтри. Но откуда здесь взялись дикие звери? Ведь не могли же они приплыть по морю на остров Финны. Значит, они были здесь раньше, еще до появления Годфри. В таком случае, что побуждало их так старательно прятаться и почему во время экскурсий по острову и охоты в самых отдаленных местах, если не считать случайной встречи с медведем и тигром, он ни разу не напал на их след? И где находится таинственное логово, в котором скрывались все эти львы, гиены, пантеры и тигры? Из всего непонятного, что творилось до сих пор на острове, внезапное нападение зверей было самой необъяснимой загадкой. Карафиноту, казалось, не верил ушам своим, содрогаясь от грозного рева. При свете очага можно было заметить, как на его черном лице появлялись странные гримасы. Тарталет то жалобно хныкал, то причитал в своем углу. Он забрасывал Годфри вопросами, но тот не имел ни желания, ни возможности ему отвечать. Перед лицом страшной опасности юноша измышлял средства, как ее предотвратить. Он не раз выходил с Карафиноту к бревенчатой ограде, чтобы убедиться, крепко ли заперта дверь. Вдруг, откуда ни возьмись, стадо домашних животных со страшным шумом бросилось к Вильтри. Козы, бараны и агути, испуганные рычанием хищных зверей и чуя их приближение, покинули пастбище и в панике стремились к большим секвоям. «Нужно открыть дверь!» — крикнул Годфри. Карафиноту кивнул головой в знак согласия и молча выполнил приказание. В ту же минуту стадо ринулось внутрь загородки, а вслед за ним в глубокой темноте метнулись неясные тени и фосфорическим блеском сверкнули зловещие глаза. Нельзя было терять ни секунды. Годфри не успел опомниться, как Карафиноту втолкнул его в дупло и закрыл дверь в Вильтри. Все это туземец проделал в мгновение ока. Но калитка забора осталась незапертой, и хищники прорвались за ограду. Снова раздался дикий рев, к которому примешивалось жалобное бление скота. Годфри и Карафиноту, прильнув к окошкам, прорубленным в коре секвои, с трепетом следили за кровавой оргией хищников. Тигры и львы, пантеры или гиены, в темноте нелегко было разобрать, какие именно звери кинулись на домашних животных. Тарталет в припадке безумного страха схватил ружье и, просунув его наружу, собирался спустить курок. Годфри успел его удержать. «Остановитесь!» — сказал он учителю. «В такой темноте почти невозможно попасть в цель, а у нас не так много зарядов, чтобы тратить попусту. Нужно подождать до рассвета». И он был прав. Скорее, чем хищных зверей, пули могли сразить домашних животных, которых было значительно больше. Спасти их теперь казалось совершенно невозможно. Пожалуй, даже благоразумнее было ими пожертвовать, чтобы дикие звери, насытившись, убрались еще до рассвета из Вильтри. Тогда будет время поразмыслить, как уберечься от нового нападения. «Лучше всего, — думал Готфри, — воспользоваться ночным мраком, чтобы не выдать хищникам своего присутствия и не дать им повода предпочесть людей домашним животным». Но обезумевший от ужаса Тарталет не способен был внимать ни просьбам, ни уговорам. И тогда Готфри без лишних слов отобрал у него ружье. Учитель танцев в отчаянии упал на свою постель, проклиная и путешествие, и путешественников, и вообще всех маньяков, которым не сидится дома. Тем временем Готфри с Карафиноту снова заняли наблюдательные посты, не в силах помешать ужасной резне, происходившей в нескольких шагах от Вильтри. Блеяние коз и баранов мало-помалу стихло. По-видимому, часть стада звери уже успели растерзать, а уцелевшие животные выбежали за ограду, навстречу неминуемой смерти. Гибель домашнего скота была невосполнимой потерей для маленькой колонии. Но будущее сейчас мало занимало Готфри, все его мысли были поглощены настоящим. Около часа ночи рычание и вой хищников на несколько минут прекратились, но Готфри и Карафиноту продолжали стоять у окошек. Им казалось, что в ограде Вильтри мелькают огромные тени. Доносился неясный шум. «Должно быть, прибежали и другие звери, привлеченные запахом крови. Они обнюхивали гигантское дерево и сновали вокруг него с сердитым рычанием. Некоторые из этих прыгающих теней напоминали огромных кошек. Очевидно, одного стада им было мало. Хищников дразнили запахи человеческого жилья». Готфри и его товарищи боялись пошевельнуться. Сохраняя полное молчание, они надеялись избежать вторжения зверей внутрь секвойи. Но злосчастный поступок Тарталета открыл хищникам присутствие людей и свел на нет все предосторожности. Одержимый галлюцинациями учитель танцев схватил револьвер и выстрелил наугад, воображая, что на него набросился тигр. Раньше, чем Готфри и Карафиноту успели ему помешать, пуля прошла через дверь Вильтри. «Несчастный, что вы сделали?» — воскликнул Готфри, подбегая к Тарталету, в то время как Карафиноту успел отобрать у него оружие. Но было уже поздно. В ответ на выстрелы раздалось рычание. Хищники бросились в атаку. Громадные когти раздирали кору секвойи, трясли дверь, недостаточно прочную, чтобы противостоять подобному натиску. «Надо защищаться!» — крикнул Готфри. Схватив ружье и привесив к поясу патронтаж, он снова занял свой пост у одного из окошек. К его удивлению, Карафиноту сделал то же самое. Да, туземец схватил другой карабин оружие, которым они никогда до этого не пользовались, наполнил карманы патронами и тут же устроился у второго окошка. И вот сквозь амбразуру загремели выстрелы. При свете вспышек Готфри и Карафиноту смогли разглядеть своих врагов. Внутри ограды, воя от ярости, беснуясь от выстрелов, прыгали и падали под пулями львы и тигры, гиены и пантеры, не менее двух десятков зверей. Их оглушительный рев разносился так далеко, что ему вторили хищники, бродившие в окрестностях Вильтри. Уже можно было расслышать завывания, доносившиеся из леса и прерии. Звери выли все громче, с каждой минуты все ближе подбираясь к Вильтри. Не иначе, как на остров Финны кому-то вздумалось выпустить целый зверинец. Не обращая внимания на Тарталета, который в эти критические минуты терял голову, Готфри и Карафиноту хладнокровно продолжали стрельбу. Чтобы не терять даром патронов и бить без промаха, они выжидали появления какой-нибудь тени, затем прицеливались и стреляли в нее. Раздавался дикий рев, показавший, что пуля сделала свое дело. Через четверть часа вой прекратился, потому ли что звери устали от непрерывных атак, стоивших многим из них жизни, или потому что ждали рассвета, чтобы возобновить нападение в более благоприятных условиях. Что бы там ни было, ни Готфри, ни Карафиноту не отходили от смотровых окошек. Негр стрелял так же хорошо, как и Готфри, и если им руководил только инстинкт подражания, то нужно признаться, что этот инстинкт был у него поразительно развит. Около 2 часов ночи хищники в удвоенном количестве и с удвоенной яростью ринулись в новую атаку. Опасность была неминуемой. Защищаться становилось почти невозможно. У подножья секвой раздался яростный рев. Готфри и Карафиноту со своих наблюдательных постов продолжали бить по метущимся теням. Звери трясли и царапали когтями дверь. В любой момент она могла рухнуть. Через щели доносилось горячее дыхание хищников, стремящихся прорваться в Вильтри. Готфри и Карафиноту пытались укрепить дверь кольями, на которых держались топчаны, но это была напрасная попытка. Дверь сотрясалась от натиска и трещала от могучих толчков. Готфри понимал, что дальнейшая борьба бесполезна. Если звери ворвутся в Вильтри, огнестрельное оружие не поможет. Юноша стоял, скрестив руки, и с ужасом глядел, как сотрясалась сверху донизу дверь. Больше ничего он не мог предпринять. В отчаянии он провел рукой по лбу, но тут же овладел собой и крикнул: «Наверх! Все наверх!» и указал рукой на узкий проход в дупле, выходивший к разветвлению большой секвои. Ни медля, ни минуты они с Карафиноту, захватив ружья, револьверы и боеприпасы, стали искать Тарталета, чтобы силой заставить его последовать за ними. До сих пор учитель танцев никак не мог решиться влезть на такую высоту. Но Тарталета нигде не оказалось. Пока его товарищи стреляли, напуганный учитель танцев, по-видимому, забрался туда по внутренней лестнице. «Наверх! Наверх!» — повторил Готфри. Это было последнее убежище, где можно было чувствовать себя в безопасности. В любом случае, если тигр или пантера вздумают подняться до разветвления Вильтри, можно будет отбить нападение, обстреляв выходное отверстие, через которое они должны будут проникнуть. Не успели еще Готфри и Карафиноту подняться на 30 футов, как внутри секвои послышалось рычание. Очевидно, дверь была сорвана. Опоздая они на несколько минут, их ждала бы неминуемая гибель. Ускорив подъем, они быстро достигли верхнего отверстия дупла. Вдруг раздался душераздирающий крик. Бедный Тарталет вообразил, что к нему взбирается пантера или тигр. Несчастный танцмейстер висел на тонкой ветке, вцепившись в нее руками и ногами. Ветка сгибалась под его тяжестью и готова была обломиться. Карафиноту протянул ему руку, заставил спуститься пониже и привязал к дереву своим поясом. Затем Готфри и туземец расположились с разных сторон у развилки, чтобы держать выход из дупла под перекрестным огнем. Прошло несколько минут тягостного ожидания. По-видимому, в этих условиях осажденные были в полной безопасности. Готфри старался разглядеть, что происходит внизу, но в кромешной тьме ничего нельзя было различить. Он начал прислушиваться. Судя по тому, что рычание не прекращалось, звери не собирались покинуть Вильтри. Вдруг, около 4 часов утра, внизу, у подножья дерева, мелькнул яркий свет. Потом засветились окна, и в то же время из отверстия дупла повалил едкий дым, поднимавшийся к верхним ветвям. «Что там случилось?» — воскликнул Готфри и тут же догадался, что это такое. Звери, проникнув внутрь Вильтри, раскидали уголь из очага, загорелись деревянные топчаны, стол, табуретки, а затем воспламенилась и высохшая кора дерева. Гигантская секвойя горела на самом основании ярким пламенем. Положение сделалось еще ужаснее, чем прежде. Пламя пожара осветило все вокруг, и можно было видеть, как испуганные звери метались у подножия секвойи. Почти в ту же минуту раздался оглушительный взрыв, потрясший до основания весь ствол гигантского дерева. Сильный напор воздуха вырвался из верхнего отверстия дупла, как при выстреле из оружейного дула. Это взорвался хранившийся в Вильтри остаток пороха. Готфри и Карафиноту чудом удержались на месте, а Тарталета спасло то, что он был привязан к ветвям. Испуганные звери бросились на утек. Благодаря вспышке пороха дерево загорелось с еще большей силой. Огонь поднимался внутри огромного ствола, как по вытяжной трубе. Громадные языки пламени лизали внутренние стенки секвой и доходили до самого разветвления. Сухая кора лопалась с треском, подобно револьверным выстрелам. Зарево пожара освещало не только группу секвой, но и все побережье от флагпункта до южного мыса Дримбея. Огонь быстро распространялся и доходил уже до первого разветвления Вильтри, угрожая Годфри и его спутникам. Неужели им суждено погибнуть в этом огне, против которого они бессильны? Неужели у них остался только один выход – броситься отсюда на землю? Но и в этом случае их ждала верная смерть. Годфри мучительно соображал, нельзя ли найти какое-нибудь средство для спасения, но придумать ничего не мог. А между тем загорались уже нижние ветви, и густая пелена дыма, обволакивая все вокруг, закрывала от взоров проблески утренней зари. Вдруг раздался ужасный треск. Сгоревшая у основания секвоя подломилась и стала медленно падать. Годфри и его спутники считали себя уже погибшими, но, к счастью, большая секвоя при падении уперлась в ветви соседних деревьев и осталась в наклонном положении, образуя над поверхностью земли угол в 45 градусов. 19 января. Прозвучал чей-то голос, показавшийся Годфри удивительно знакомым. Неужели это сказал Корифиноту? Да, Корифиноту. Это он, не понимавший до сих пор по-английски, заговорил на английском языке. «Ты говорил по-нашему?» — воскликнул Годфри, спускаясь к нему по веткам. «Да, я хочу сказать», — ответил Корифиноту, — «что сегодня 19 января. Сюда на остров должен приехать ваш дядя Виль. Если он не приедет, мы пропали».